Велики просторы наши, многомудры в простоте и чистоте слоги, вышние, да на мотив земной зримы они, в поступях своих обретаем предков наших, миры многогранностью, взором ясным лик свой указует, многообразие, череда, тени уходят, а из-под воль величия возрастает. Смотрим ныне и за горизонт, за тем солнцем, что на каеме лучами указует, где и мысливцы наши, где и чаяния, словно кометы несутся, а в хвосте оперения радужные, как и у птицы риски, все они вещи, в пламени горном, недра вскрывает кладези, ибо без бликов на ореолах есть провозвестники из былин стоящие. Очи их востры до сердца пламенные, в дланях заветы попранные, связь времен ныне вновь воскрешает, что и в пути своем мы зрить начинаем, приходя на круг триединства, кубок держа, да напитываясь сурицей, гимны вновь вспоминать начинаем. Просыпается Русь, встаем с путей дорог разных к единому истоку, себя и нас вобрамши. Идем, где испотыкаясь, но уже зная, уже в зримом естество и в нас ликует. Ветви древа через землю нам путь указуют, где и величие, где и чистота, где все мы едины, дети к роду, в восходах себя обретающие.